Глава 7. Маркиза де Монтенон последнее время редко покидала Большой Трианон, семейную резиденцию Людовика XIV. С этим дворцом были связаны самые лучшие воспоминания ее жизни. Однажды, стремясь угодить ей, Людовик приказал засыпать все дорожки парка солью и сахаром, и они устроили катание на санях в самый разгар знойного лета. О, это было великолепно! А теперь? Даже придворные в Версале заметили охлаждение к ней короля. Как ее раздражали их сочувственные взгляды и шепот за спиной. Говорят, она воспитала его незаконных детей, а теперь он бросил ее. Ах, как она поддерживала его в трудные минуты, а теперь он предпочел ей молоденькую фаворитку. Конечно, она старше его на 3 года, но разве это возраст? Но сегодня, в день рождения принца, маркиза была обязана присутствовать во дворце на балу в его честь. Готовая к выезду, она отпустила прислугу, подошла к окну своей спальни и постаралась отогнать грустные мысли, любуясь красотой сада короля. Она вдруг с улыбкой вспомнила, как расстроился Людовик, когда ему передали слова русского царя Петра: «Версаль хорош, но в фонтанах мало воды». Могущественный король солнца был уязвлен в самое сердце и походил на маленького ребенка. Именно здесь, в Трианоне, она утешала его. Это вообще был их дворец. Она-то знала, что воцарение солнца французской нации в Версале совершилось вовсе не из-за стремления Людовика ускользнуть от взоров толпы, преследующей его в Париже. Всему виной частые прогулки в великолепный пригород к мадмуазель де Лавальер. Даже после того, как провинциальная простушка покинула сердце царственного монарха, маркиза де Монтенон никогда не чувствовала себя спокойно в стенах Версаля. Здесь же, в Трианоне, Людовик принадлежал ей безраздельно. Успокоившись трогательными воспоминаниями, маркиза, подчиняясь правилам сурового дворцового этикета, все же отправилась в Версаль. Бал проходил в салоне Марса. Воинственный дух этого великолепного зала передался и госпоже де Монтенон. Сидя в одиночестве, она оценивала диспозицию. Музыканты, расположившись на 2 мраморных трибунах, играли минуэт, ставший при Людовике XIV любимым танцем королевского двора. Его величество в паре с мадмуазель де Монтеррас выделялся изяществом движений. Маркиза знала, что Людовик с малых лет был увлечен танцами и даже играл роли в балетах, которые ставились во дворце. Шарлотта де Монтеррас была прелестна. В ее глазах было столько огня. Эта юная особа все больше занимала мысли Людовика. Он снисходительно относился ко всем ее сумасбродным выходкам. Неподалеку от бывшей фаворитки в обществе де Гиша скучал, впрочем, как и всегда, принц. Де Гиш всеми силами пытался развлечь своего покровителя. Задержав взгляд на танцующих парах, наследник, прерывая молчание, произнес: «Кстати, говорят, что Россия проигрывает войну Швеции. Этот царь Петр не способен управлять государством». Де Гиш моментально откликнулся: «Да он толком и не знает, где проходят границы его империи». Де Монтенон решила, что пора сделать вид, что ей интересен разговор. «Россия, Россия, это, собственно, где?» В этот момент портьера, прикрывавшая потайную дверь, дернулась, и из-за нее вынырнул паж Арабчонок. Он нашел глазами мадемуазель де Монтеррас и стал ждать окончания танца. Де Гиш сделал незаметный знак маркизе, привлекая ее внимание к юному гонцу. Де Монтенон обернулась и увидела, что тот сжимает в руке письмо. Перехватив ищущий взгляд пажа, она моментально сообразила, что послание адресовано Шарлотте. Вспомнила она и молодого красавца шевалье де Брезе. И как нарочно только что говорили о России. Не воспользоваться таким случаем маркиза не могла. «Дитя мое, у вас письмо для мадемуазель де Монтеррас?» Обратилась она к пажу, который чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Да, мадам, для нее». «Мадемуазель предупредила, что ждет скорых вестей, и попросила меня принять их, если она будет танцевать», сказала маркиза и протянула руку так естественно, что если у пажа и были сомнения, то они бы вмиг рассеялись. Он бросил взгляд на мадемуазель де Монтеррас и отдал конверт. Де Монтенон с нетерпением дождалась, пока слуга удалится, и развернула письмо. Как она и предполагала, послание было от Шарля де Брезе. «Посмотрим, готов ли король делить свою возлюбленную с другим», подумала маркиза, пряча бумагу за корсаж. Музыка закончилась. Мадемуазель де Монтеррас сделала финальный реверанс, и Людовик поклонился ей в ответ с галантностью молодого кавалера. Маркиза де Монтенон посмотрела на них и, склонив голову, загадочно улыбнулась. Кроме принца, этой улыбки никто не заметил. Людовик XIV в самом мрачном расположении духа ходил взад-вперед мимо зашторенного окна своей спальни. В руке он держал письмо, которое и явилось причиной столь сильной ярости. Де Лапорт участливо следил за передвижениями его величества. Король приблизился к маленькому столику, на котором стоял завтрак, яйцо всмятку и пудинг, взял в руку ложечку, но тут же в раздражении швырнул ее обратно на поднос. Немного постояв, он снова вернулся к окну и схватил листок с любовным посланием. «Как она могла?» Людовик еще раз посмотрел на письмо и бросил его на пол. Губы его тряслись, а глаза увлажнились. В сильном волнении он опять заходил взад-вперед. Его самолюбие было сильно задето. Король не прощал таких обид. «Как? Скажи мне, почему?» произнес он с горечью в голосе. «Неужели эта сумасбродка не может оценить моих чувств? Я мог бы дать ей все, о чем может мечтать женщина. Я приблизил ее к себе. Она могла быть с королем Франции. И что в ответ?» Филипп де Лапорт почтительно молчал. Людовик в гневе всплеснул руками и с издевкой продолжал. «При первой же возможности она падает в объятия этого молокососа». Людовик в изнеможении опустился в кресло и откинулся на спинку. Затем взял в руки серебряное зеркало, лежащее на изящном столике с фруктами, и, посмотревшись в него, медленно произнес: «Мы стареем, Филипп, мы стареем». Немного помолчав, он аккуратно положил зеркало на прежнее место. Церемониймейстер понял, что означает этот жест. Людовик обуздал свой гнев. Участь мадмуазель де Монтеррас и шевалье де Бризе также, увы, была решена. Слова короля только подтвердили догадки опытного царедворца. «Но это еще не повод оскорблять короля Франции». Людовик обернулся к секретарю, и тот потупил взгляд под грозным взором государя. Делабуш очнулся от холода и застонал. Все его тело ломило, а голова, казалось, была налита свинцом. Антуан поднес к ней руки и с удивлением нащупал повязку. Он стал оглядываться и, уже окончательно придя в себя, понял, что лежит на сыром мху в каком-то укрытии наподобие шалаша. Вокруг было темно и глухо. Только у входа, чуть потрескивая, горел небольшой костер. Он принялся искать запечатанные тубусы, полученные от короля Людовика, и, обнаружив их в изголовье, успокоился. С невероятным усилием Антуан приподнялся, попытался встать на ноги и тут же охнул. Он босиком наступил на еловую шишку. Граф не заметил, что сапоги его кто-то заботливо снял. Выбравшись из укрытия, он увидел котелок над горящим костром, рядом сушились его сапоги. Пахло свежестью, и Антуан понял, что находится на берегу реки. Неожиданно раздалось ржание. Лошадь, окутанная мглой, стояла где-то неподалеку. Делабуш надел сапоги и присел возле костра. Он задумался о чем-то, но раздумье нарушил тихий плеск воды. Граф встал с места и пригляделся. Освещенная блеклым светом луны, в реке купалась девушка. Некоторое время она еще продолжала плескаться, но, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, обернулась. Делабуш даже в полутьме узнал горящие глаза Анки. Прекрасную полячку, похоже, ни капли не смутил незнакомый мужчина. Не прикрываясь, она спокойно вышла из воды, накинула на себя одеяло и приблизилась к огню. «Почему ты помогла мне?» Антуан долго смотрел на нее вопросительным взглядом. Анка долго не отвечала, отжимая свои длинные темные волосы. «Враг моего врага, мой друг», — наконец проговорила она с едва уловимым акцентом. Затем резко встала и скрылась во временном жилище. Не прошло и пары минут, как Анка, уже одетая, возвратилась к костру с двумя глиняными чашками. Она наполнила их ароматным цветочным чаем из котелка и, устроившись напротив француза, устремила глаза на огонь. Антуан, не произнося ни слова, потягивал чай, частенько бросая невольный взгляд на гордый профиль. Он ожидал продолжения разговора. И Анка начала свой рассказ. «Наш род был известен в Польше, и мы жили спокойно до тех пор, пока король Август II не потерял свою корону, и страна не разделилась на два враждебных лагеря. Одни поддерживали Станислава Лещинского, поставленного шведами, другие — Августа. Наши соседи пошли за шведа, а моя семья не примкнула ни к тем, ни к другим. Но пришли русские солдаты и не стали разбираться, кто на чьей стороне. Людей потопили в Висле, их дома сожгли. Мне тогда было 15 лет. Отец спрятал меня с братишкой в дровянике. И сколько ни говорил он, что не воевал против русских, не поверили ему. Его и двух моих братьев повесили, а меня и младшего брата не нашли». Она повернула голову к Антуану. «Так что для меня война закончится со смертью царя Петра». Делабушу стало не по себе от сумасшедшего блеска Анкиных глаз. Царь Петр, наверное, и не предполагал, что в какой-то богом забытой польской деревеньке хрупкая темноволосая девушка вынесла ему смертный приговор и, похоже, твердо намерена привести его в исполнение. Над лесом уже занимался рассвет, и птицы пробуждались от ночного сна. «Пора ехать», — скомандовала полячка. Делабуш забрался в шалаш, чтобы взять свои вещи, и на глаза ему попался тубус Шарля, найденный в доме Григория. Он развернул бумагу и перечитал послание. «Любезный брат мой, царь Петр, Предъявитель всего запятнал себя в дуэлях и разврате. Буду обязан вам, если вы пошлете его на самые опасные участки сражений, и только Богу решать, будет ли сей дворянин жить, или же искупит свое беспутство, погибнув на поле брани. Луи XIV. Антуан дважды перечитал письмо. Затем взял в руки свой тубус, но сломать печать не решился. «Значит, его величество намерен сделать нас пушечным мясом», — подумал он. «Ну так не будем лишать удовольствия попрыгать под пулями и бравого Дебрезе». Француз выглянул из шалаша. Анка уже сидела верхом, держа за повод его лошадь. Возле нее стояли только что подъехавшие Энжи и хозяин постоялого двора. Молодой поляк с неприязнью посмотрел на француза, и граф понял, что это и есть брат Анки. Трактирщик на польском языке что-то горячо втолковывал девушке. Делабуш подошел к ним, взял своего коня под уздцы и серьезно спросил Анку: «Ты можешь проникнуть в лагерь русских?» «Это будет непросто», — ответила та и развернула лошадь. Хозяин трактира вмешался в разговор, отчаянно пытаясь удержать девушку. «Это чистое безумие, ты даже не понимаешь, на что идешь!» Анка укоризненно возразила: «Толку от того, что ты нападаешь на фуражиров, немного». Но корчмарь не унимался. «Это невозможно, это погубит тебя и брата!» Граф протянул Анке тубус Шарля. «А вот с этим?» Анка и Энжи многозначительно переглянулись. Такое послание с королевской печатью открывало дорогу в любой лагерь. Просковью и погибших девок похоронили на тихом деревенском кладбище. За один день деревня пережила столько трагических событий: набег шведов, пожар, насилие и, самое страшное, гибель молодых, полных сил женщин. Григорий долго стоял, опустив голову над могилой Просковьи. Она была ему верной, пусть и невенчанной женой, но рожала детей, была заботливой матерью. Защищая его, полезла под пули, и он, непутевый, теперь в вечном долгу перед ней. Пусть покоится с миром, да будет земля ей пухом. Воронов перекрестился и посмотрел на детей. Они испуганно жались к бабке. Григорий присел около них, взял за плечи. Дети недоверчиво из-под лобья смотрели на отца, словно осознавая, что это он виновен в смерти Просковьи. «Нет у них больше матери. Пригляди за ними пока». Тихо обратился он к старухе. Та в ответ только громче зарыдала. Стоящие рядом женщины ласково утешали ее. Дебрезе стоял в стороне. Он уважал чужое горе, ему было очень жаль сиротевших детей, оставшихся в столь раннем возрасте без материнской ласки. Видно, что и русский был искренне привязан к своей жене. Шарль вдруг подумал о Шарлотте. Вспомнил их последнюю встречу, заплаканные глаза девушки. Ведь и Шарлотта многим рисковала ради него. Она не побоялась навлечь на себя гнев короля. Подошедший Григорий прервал его размышления. «Надо ехать», — сухо произнес он и решительным шагом направился к стоящим неподалеку лошадям.